Я хочу предложить вам текст Священного Писания. Книгу Паралипоменон откроем, вторую. 24 глава, мы сначала будем читать. Это история одного царя иудейского, Иаса. 7 лет был Иас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иасу обновить дом Господен. Ну и собрал он тут священников, описывается, и говорил им: поспешите в этом деле, ну, в ремонте молитвенного дома, но не поспешили левиты. Он зовет Иодая, дает указания и обновляют дом Господен. Я так кратко передаю, чтобы не читать всю историю. Друзья, хороший был царь. Ну, из того, что мы прочитали с вами. Нашли мы что-то плохое в нем? Ну, я здесь ничего не нашел. Все хорошо. В 7 лет он стал царем. Ну, первоклассник. Конечно, это его было положение, он стал царем. Но там был рядом с ним священник Иодай. Он то, собственно говоря, и позаботился о том, чтобы он стал царем. Он его сохранил до 7 лет, когда Гафолия истребляла всех сыновей царских, а он один остался. И когда уже все по-другому было, и Гафолию умертвили, и Иодай собрал всех старейшин, утвердил на царство Иаса. Собственно говоря, сам Иодай, он жизнью своей обязан был Иодаю, сам Иас. Он был обязан тем, что царем стал. Он был обязан тем, что он был хорошим. Он был обязан царю Иодаю, это священнику Иодаю. Вот вся его жизнь, вот буквально он еще ничего не соображал, а жена Иодая его спрятала, укрыла в Доме Божьем, воспитывали его. 7 лет надо было воспитывать, чтобы Гафолия даже и не догадалась, что есть царский сын. То есть посмотрите, сколько нужно это на себя взять, такую ответственность. Узнает все, это конец, это смерть. Они действительно, ну, большое дело сделали для Иаса. Ну, вся его жизнь, благополучие, царство, власть, слава, вся зависела от Иодая. Все он для них сделал. Он был священником, был намного, ну как, отцом, дедушкой, может быть, прадедушкой, да, по возрасту, вот для Иаса. И вот Иас, как послушный мальчик, потом стал уже подростком. Вы представьте себе, подросток-царь. Вот кого-нибудь из подростков поставили бы царем, а? Из ваших. Ну, такого, знаете, что все успевает. Вот. И туда посмотреть успевает, и сделать вид. Я был сейчас в церкви в Пенах, там в Курской области. И там молодежь и подростки собрались. И много мальчиков, у них 20 с чем-то подростков. И большинство из них мальчики. Вот, целая армия. Вот, и вот, ну, я с подростками занимаюсь, у меня группа. Я уже их повадки изучил, кто что делает. И, ну, смотрю, там одной рукой в одну сторону, другой нос чешет, там делает вид такой, что ничего там никто не замечает. Вот, а я ж уже вычислил их двое-трое, которых нужно поставить в сторону, и там порядок будет полный. Вот. Они делают вид, что так они ловко прячутся, так никто их не замечает и не видит. Вот. Ну и думаю, вот постав, да, такого подростка в цари. Вот. Ну кто был бы первый бедный? Наверное, и отдай, да? Ну, представь себе, власть ему дать. А вот он тоже был подростком, то молодым человеком был. Вырос. Ну, так у него все хорошо было. И написано, он делал угодное в очах Господних. Здесь написано во все дни Иодая, священника, а в книге Царств написано, доколе наставлял его священник Иодай. Он был угоден и Богу, и ходил путями Господними. Друзья, вот вы когда-нибудь задумывались над таким вопросом? Если вы хорошие, как брат Саша сказал, лучше наших, то кому вы или перед кем вы обязаны тем, что вы хорошие? Вот как вы считаете? Кому вы обязаны? Или никому? Родителям. Хорошо. Еще кто как думает? Богу, да? Ну, конечно. Богу обязательно мы обязаны. А из людей? Руководителю молодежи, да? Брат Игорь, у вас? А, сегодня нет. Вот, смотри. Чуть честь ему не отдал чужое. Ну, ладно. А еще кому? Служителю, да? Брату Саше, да? Потому что он так хорошо о вас говорит, да? Вот. Не вдруг мы стали хорошими, правда? Не вдруг. Вот раз, ну, такие были никудышные, как говорится, а сегодня пришли, ну, такие все, только крылья не растут, да? Так все прекрасно и хорошо. Не вдруг, друзья, да? Кто-то над нами работал, кто-то над нами трудился. Как написано, Павел говорит, я насадил, а Аполлос что делал? Поливал, да? А возрастил Бог. Здесь вот и служителя, и Бог, все участники вот этого труда, нелегкого труда. У меня тоже есть, ну, небольшая семья. Тут у вас есть намного больше в Ростове, так что тут ничем не удивишь вас. Вот в этом вопросе. Вот смотрю на своих шестерых сыновей, ну, думаю, ладно, старший уже член церкви вроде бы. Хочется думать, что все хорошо будет, он уже взрослый. Вот на других меньших смотришь. Ну, где себя видишь? Вчера мы так сели в круг, тут земляки мои, вот. Родители, ну, печные все. Сейчас у них другие фамилии, у кого старая, и вспоминаем. За детей заговорились. Вот говорит, ну вот как ведут себя? Я говорю, слушайте, давайте мы с вами, а какими были мы? Вот, и все головы опустили. Мы то лучшими не были. И вот когда мы стали лучшими, мы хотим, чтобы и вы были такими же, еще и лучше. Желание у родителей, чтобы их дети были лучше, чем они. Такое у меня есть тоже желание. И если я увижу что-то лучше у своих сыновей, я только порадуюсь этому. И хочется верить в то, что вот, ну, старание, труд наш, вот когда-то они оценят, вот когда-то поймут. Ну, вот сейчас взрослые уже что-то понимают, старшего забрали в армию, в спецназ, в милицию. Наручники ему, он член церкви там, его давай, к оружию, рукопашно. Не то, не сё. А что с тобой делать? Ну ладно, нашли ему там применение, там лошади у них есть. Иди там чисть у коней. И побыл он там недельку. Пишет, папа, прошу прощения, непослушный был. Начали там его немножко прессовать. Вот, физзарядкой, дисциплиной, порядком там. Ну, все там. Приезжал, еще одно письмо пишет, папа, виноват, прошу прощения, был непослушный. Хорошо, думаю, надо еще его, чтобы прижали. Вот, начало доходить, начало доходить. Ну, смотрю, другой 17-летний не доходит. Еще не доходит. Думаю, надо пресс ему, серьезный пресс. И вот мы ждем, думаю, когда же он поймет. А он все еще, знаете, в своих глазах. Ну, особенно он очень взрослым становится, когда берет 15-16 лет. Папа, я слышу, ну, мобильный, возьми мне, там набери номер. Да я же тебе уже, папа, 3 раза объяснял, ты что, не понимаешь? И он как на коне на этом мобильном, понимаете, обскакивает всех, папа не понимает. Ну, отстал от жизни. Я говорю, отстал, не вижу, не понимаю, какие кнопки нажимать. Ну, не уже, смотрит так. Ну, у нас сейчас программа школьная, не знаю, как у вас там ученик 4 класса. Папа, ну реши вопрос. Что-то по геометрии там, или по арифметике, или алгебра у них. Ну, там, А плюс Б, Х. Я говорю, не могу. Он смотрит на меня. Папа не может. Ну, то есть, с 1 класса надо начинать учиться, да? Ну, не знаю, как у тебя, брат Саша, решаешь? Всякое, да? Ну и вот смотрят на нас наши дети, знаете, вот. Что они думают? Я вот смотрю, не думаю, что они думают? Вот примеры решать не может папа, в мобильном не разбирается. Да и вообще разбирается ли он в чем-то? А старший уже понял, папа, прости, не слушал, да? Как прижали, уже там ни мобильный не помог, ни пример, понял. Оказывается, папа тоже что-то соображает. Как вы думаете, ваши родители вообще соображают что-то? Ага. Ну, какое у вас вот такое внутреннее, знаете, чутье, понимание? Или вы лучше их уже понимаете? Ну, кое в чем лучше, да? Где-то и лучше. Думаю, вот смотрите, давайте посмотрим на этого царя. Все-таки хорошим он был мальчиком, хорошим подростком, даже хорошим молодым человеком. Он его поставил на царство, и как написано, и наставлял его, да? Всегда его наставлял, он слушал, и взял ему и отдай 2 жен. Кто ему выбрал? Дедушка. Как думаете, сколько ему лет было? Да ему уже 100 лет было. Знаете, что мог бы сказать Стиас? Дедушка, во-первых, не видит. Во-вторых, уже не понимает. И вообще, что я, не самостоятельный, что ли? Не могу сам себе найти подругу. Да? Ну, я с некоторыми сестрами познакомился тут. Я говорю, ну, о чем с вашей молодежью побеседовать? Они говорят, ну, только на семейную тему не надо. Я говорю, а что? Ну, тут уже брат приходил, с нами беседовал. В общем, все вопросы решены в этом плане, другими словами. Ну, говорят, правда, 6 браков после этой беседы было. Ну, я говорю, ничего ж плохого, правда. Плоды есть, результаты. Ну, ладно, мы об этой теме говорить не будем. Чуть-чуть ее заденем. Я уж не знаю, как согласился Иоас, или он даже и не спрашивал у него Иодай. Пришло время, он ему, наверное, сказал, сынок, тебе пора жениться. Я тебе найду то, что нужно. Иоас не стал возражать. Как это у него получилось, что он так вот, ну, до того он мне нравится, я не знаю. Вообще, я не знаю, как вы решаете свои вопросы. Я в большинстве случаев вижу, молодежь, ну, может быть, не в большинстве, но многие сами решают эти вопросы. Вот как им хочется, как им нравится, как им видится. Ну, ладно, решай. Никто ж не вправе, да, сказать, подожди, куда ты? Надо только через пресвитера, раз, через папу два, и потом все остальное. Вот, ну, сам, дело твое. Когда-то Яков сам решал эти вопросы. Вот. Сколько лет ему пришлось работать? Ну, там уже он на имущество работал 7 лет. 14 лет. За каждую 7 лет. Ну, всего 15 лет отрабатывал. За одну, потом за другую, но зато решал сам. Ну, так бывает часто. Ну, ладно, не об этом я хотел сказать, а вот подметить именно саму вот эту добрую сторону, да, у этого молодого человека. Он согласился, все. Он дедушка, ему 100 лет. Он умер, кстати, в 130 лет. То есть долго жил. И он ему доверил такой важный вопрос решать в его жизни. Ну, если бы я спросил братьев, как Иас, правильно или нет решил доверить? Он правильно сделал, а, братья? Правильно, да? Вы тоже так будете делать? Ну, если он правильно сделал, да? Значит, тоже так надо делать. Нашел ему двух жен, родились у него сыновья и дочери, стал он взрослым человеком, ну, он понял, что он царь, все-таки не только мальчик, он царь, осознал себя, да, что он должен ну, что-то в служении лучше сделать. А что? Он решил обновить Дом Божий. Хорошо это? Это просто даже прекрасно. Смотрите, пришло ему на сердце Иасу обновить дом Господень. А почему это пришло ему на сердце? Потому что Дом Божий пришел, ну, в какую-то ветхость. Ну, может быть, с годами, видите, у вас тоже, да? Тоже уже нужно обновление там, где мы еще были в молитвенном доме. А, в Курске. Говорят, братья, тоже уже нужно. Ну, 8-10 лет прошло, пора обновлять, да? Вот. И если бы кому-то на сердце такое положил Бог из молодых людей, мастеров, строителей, и приходил, братья, у нас есть желание обновить дом Господень. И что, ему препятствовали? Нет, никогда. Благословили бы его на это служение, брат. Вот так было у Иаса. Прекрасное желание. Обновить дом Господень. Мы с подростками в полуподвале, там такой у нас небольшая комнатка, собирались. Наверное, такая тоже, уже лет 10 прошло, больше, 15. Ну, такой, знаете, как 15 лет назад делали. Вот, мы приходим, такое все мрачное, серое. Я говорю, слушай, давайте мы сделаем тут комнату. Давайте. Ну, я говорю, поговорю с братьями. Ну, поговорил, ну, хорошо, давайте, делайте. Ну, а что мы делали? Мы взяли, разбомбили все. Ну, это же просто очень. Молоток, лом, потолок сняли, разбомбили, они пришли. А что мы теперь будем делать? Как, теперь евроремонт будем делать. Так деньги нужно, теперь будем искать, куда денемся. В общем, мы мусор вынесли, а мастера доделали. Деваться-то уже некуда. Ну, вот так мы сделали комнату. Ну, может быть, где-то и у вас так нужно попробовать. Ну, это только с советом. Не, бомбить не надо. Кто это вчера сказал, да, на братском? Говорит, у них очень хорошо получается, да, разваливать там дом. Говорит, так чудесно разваливают, ну, там работники. Смотрите, ему на сердце пришло такое вот желание обновить дом Господень. Это же так хорошо, друзья. Дом Господень. Например, друзья, обновить текст в доме, это хорошо или нет? Кому-нибудь из вас приходило это на сердце? Что-то этот текст давно висит. Человек Божий хороший. Ну, надо бы обновить этот текст. А? Приходило вам на сердце? И кто-то раз, давайте мы обновим текст. Не приходило, да? Ну, хорошо, если придет, то попробуйте это сделать. Ну, не только это, да, не только внешнюю сторону. Я думаю, что здесь внешняя сторона, она тоже очень важна. Я хотел бы сказать больше, да, о внутренней стороне, о внутренней духовной жизни. Что-то обновить. Молодежь, что-то плохо у нас. Может быть, с оркестром плохо, а может быть, с пением плохо. А может быть, с отношениями у нас плохо, да? А может быть, мы слишком несерьезные, а? Давайте мы как-то по-другому будем вести себя, да? И кто-то бы так вот в кругу заговорил своем, ну, молодежь, нельзя так, давайте мы обновляться, делаться лучше. Плохо, когда мы остаемся такими, знаете, неизменно, ну, сказать плохими нет. Ну, не растем, другими словами, не растем. Да, обновление – это всегда рост, это предусматривает что-то новое. И оно приятно, когда есть что-то новое. Вот ему тоже на сердце это пришло. И вы знаете, почему так? Иодай был старый человек. Ну, так он духовно твердо стоял, но он уже не способен был обновлять Дом Божий. Он уже так, в его глазах казалось, это хорошо. Знаете, как вот у старых людей? У старых людей чаще всего и все старое. В доме, там ему кажется, это все хуже хорошо, все нормально. Оно все уже такое, ну, что хуже некуда. Там в одном доме один дедушка мне говорит, я тебе хочу машинку швейную подарить. Да ты знаешь, она новая. Вот. Ну, ей всего 30 лет. Ну, дедушке 80. Он ее покупал, ну, по сравнению с ним, она еще свежая, вот. Я ее достаю, она падает, такая машинка новая. Я не знаю, у меня девочки швеи, я их спрашиваю. Они пришли посмотреть, да нет, дедушка, мы не возьмем эту машинку. Не захотели новую машинку взять. Ну, вот так у стариков, ну, знаете, они держатся, как говорится, за все старое, как будто у них это такая ценность и сокровище. Оно уже там в утиль только. Но для них это еще ценность. Ну, вот так у стариков. Так что вы снисходите к ним, пожалуйста, когда увидите, что они за что-то держатся. Вот. Пусть они, то, что дорого для них, их ним остается. А вы, так как молодые, вспомните, что и вы такими будете. Это я вам могу гарантию дать. Если доживете, будете такими же. И ворчливыми будете, и недовольными, и вредными. Вот, ну, всякие из вас будут старики, как и из нас, впрочем. Ну, такой человек становится к старости. Вот. Ну, я что-то иногда думаю, слушай, не умереть бы раньше, а? Чтоб, ну, до такой старости не дожить, чтобы сказали или не подумали, ну, когда ж ты уже будешь помирать, папа там или дедушка. Ну, это уже как Бог даст, конечно. Вот снисходить, да? Ну, цена старикам какая была, помните, по оценке за душу? От 60 лет и выше. Как от года до 5, да? А, такая же цена была. Там оценку за душу давали. И вот от года до 5 одна цена, потом идет выше, выше, а потом от 60 дальше такая, как от года до 5. Ну, то есть... Ну ладно, я не хотел бы эту тему развивать дальше. Одним словом, все равно дедушки, они любят, когда их уважают. Вы заметили это? Когда к ним подходят, приветствуются. Когда им внимание уделяют. Когда им кто-то подошел, палочку поднял. Или сказал, может быть, вам помочь перевести вас там, через дорогу там, или... через переход. Вы обратили внимание, да? Как старики любят. И вот Иодай не видел Дом Божий, что он постарел. А Иас решил его обновить. Собрал деньги. Но они не спешили. Левиты не спешили. Ну, потому что сам Иодай уже был стареньким. Ну, тогда призвал и он Иодая, главу их, и требует... Почему ты не требуешь? Ну, в общем, сделал, организовал работу, все, и начали обновлять дом Господень. Все-таки хороший был Иас. Был хороший царь. И хотелось бы, ну, как бы и закончить на этой доброй, да, такой вот ноте, что ли, на такой хорошей ноте, что Иас был хорошим человеком. И написано, состарился Иадай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его с царями в городе Давидовом. Потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но история Иаса не заканчивается. Кто читает Библию, хочу познакомить дальше. Что же было с этим молодым царем? Как умер Иадай, пришли к нему князья и поклонились. Молодые люди, такие же, как он сам. И написано, и тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господень, Бога отцов своих, стали служить деревам посвященным, идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. Ну, он взрослым человеком довольно уже был. Я не знаю, сколько ему лет было. Трудно, может быть, и можно вычислить, сколько ему было. Ну, видимо, под 40 уже было, не меньше. Ну, это уже все, самостоятельный мужчина, зрелый. А каким он оказался не самостоятельным, вы видите, друзья? Посмотрите, все хорошо у него было, пока вот был с ним Иадай. Пока он управлял им, наставлял, он его слушал. Как только он умер, изменился человек. Стал неузнаваемым. Что с ним произошло? Князья поклонились ему. Ну и все. И все поменялось. И в Доме Божьем, и в его жизни, и в храме, и в служении, и в народе целом. Ну, все, буквально все поменялось. Все стало, ну, так вот, вверх дном. Что случилось? Изменился Иас. Вот давайте чуть-чуть вспомним историю. Наше братство. 61-й год. Ну, я тоже его не помню, потому что мне было 4 года тогда, в 61-м году. Я слишком маленьким был, но я все-таки воспитывался и рос в то время, когда гонения были, обыски в нашем доме были, когда отца судили, братья сидели. Ну, вот в такое время было, да, молодежное общение. Ну, такие они, горячие молодежные общения. Вот мы сейчас вспоминали, сидели, у брата Саши Курницкого 50 лет было, мы в молодежи вместе были с ним. Вспоминали о том, как разгоняли эти молодежные общения. Ну, вот так мы воспитывались, в такой обстановке. Все-таки мы думали, что мы герои. Вот мы живем в такой обстановке. Ну, действительно, знаете, я 17 лет, мне только я крещение принял. Праздник жатвы идет, мне слово дали. Большое, это областное, это в Луганске было, в Ворошиловграде. И я говорю, проповедь, приезжает милиция. Приезжает, заходит там один гражданский, залетает. Оу! И ко мне летит через головы, через лавочки. Сестры, Васенька, прячься, меня нагнули, сделали под стенкой проход и в спальню туда. Я небольшой был, еще меньше, чем сейчас. Там где-то съежился в углу, сижу. Он прилетает, нету. Где он? Нету. Куда спрятали? Ну ладно. Ну, вот в такой обстановке мы жили. Вот воспитывались. Помню, я проводил разбор молодежный. На квартире мы собрались. И, ну, сколько нас? Человек 20, может быть, молодежи. Звонок. Хозяин на 4-м этаже было. Выходит участковый. Что-то. А у меня список молодежи. Чего он у меня был? То ли я там заметки делал, то ли к празднику мы готовим. Ну, в общем, у меня был список молодежи. Ну, все, возьмут меня с этим списком. Это вот куда? Да зачем ходить? Все вот здесь. Что делать? Я его скомкал. Ну, думаю, ладно, пока в карман положу. Если что-то в рот и съем, и проглочу. Ну, что делать? Ну, поговорили, они ушли. Так я не съел. Так бы вся молодежь у меня тут была. Ну, не удостоились. Или я не удостоился, точнее. Ну, вот в такое время мы воспитывались, друзья. Вот эта обстановка, она, знаете, формировала наше сознание, вот, наше мышление, наш взгляд на путь Божий формировала эта обстановка. Мы смотрели на братьев, которые впереди шли, служитель, пресвитер, диакон, в вузах служителя ни одного нету, мы сами молодые приходим, я еще вот только-только зеленый начал с земли выбиваться. Прихожу на собрание, никого нет, я один. Только начал проповедовать. Там сестер 20 собралось где-то там в пригороде среди недели. Ну что, брат Вася, начинай собрание. Ну, начал я. Ну, спели. Ну, проповедуй. Ну, проповедь у меня есть одна заготовленная. Уж не знаю я как. Потом они меня немножко не так направляли. Как нужно. Ну, спели еще. Ну, что дальше? Давай, брат Вася, еще одну проповедь. Какую? Я ж не готов. Какая я вспотел. Ну, в общем, еще одну сказал. Ну, о чем, не знаю уже и не помню. Ну, что-то говорил. Потом я понял. Оказывается, мне надо две проповеди на собрание готовить. Не одну, а две. У вас тоже так, да, братья? Нет, я не хочу сказать, что мы были какими-то героями, понимаете? Мы такими же были юнцами. Как говорят, кто не был глуп, тот не был молод. Ну, вот эта атмосфера, понимаете, вот она нас воспитывала. Ну, вас по-другому воспитывает сегодня, да? Вот жизнь, атмосфера. Я почему-то сказал, а все засмеялись. Наверное, точно так, да? Только все по-другому, да? Может быть, не все. Я знаю, что и среди братьев есть и проповедники, и подвязающиеся, кто любит проповедовать. Это очень хорошо. И мы воспитывались вот в такой среде. Для нас, братья, встречаем Иисус, выпустили, три лысых сидят, пресвитер, благовестник, диакон. Ну, это картина не придумаешь, вы понимаете? Это только раз в жизни можно увидеть такое. Вот. А они герои для нас. Вот. Цветы на суде. Черный воронок. Это же... Вот недавно там у нас благовестие было в поселке. Ну, и там поп позвонил. Машина дежурная, милиция приехала. Ну, они не помешали, провели собрание, и потом высчитали там им моего старшего сына, еще одного ответственного за благовестие, вот, воронок их и в город, в столицу, в Тирасполь. И закрыли их. Закрыли, участковый говорит, что, ребята, не расстраивайтесь, на все есть воля Божия. Говорит, там тоже нужно проповедовать, куда вас везут. Вот, ну, там где, на 15 суток всех везут. Вот. Говорит, хорошо, ну, впервые попали туда. Ну, а кто там завсегдатай у них там? которые только выходят и опять туда, особенно зимой, они всегда туда стараются попасть. Не мытые, не бритые. Ну, понятно, кто там не был, не знает. Но обстановка, как говорится, не сладкая. Ну, побыли они там, им наручники и на суд повели на следующий день. В наручниках ведут по городу. Вот. Герои, тоже герои, да? Ну, там суд такой, в общем, выговорили, предупреждение сделали и отпустили. Ну, хоть чуть-чуть, и тоже нас в наручниках вели. Это же такой подвиг, вы понимаете. Ну, а у нас это было как обычная жизнь. Вот такая наша жизнь. Выпустили, судили, встретили, опять судили, опять выпустили. Вот, и ну, вот так понимали, вот такой путь Господень, и не другой. Братья смелые, впереди, общение идет молодежное, тут окружила милиция, а там служение совершается, там кается молодежь, а кто-то пытается пробиться в круг, здесь такая борьба, там жизнь кипит, оркестр играет. Они туда-туда не пускают их назад. И вот такой один нахал был, дружинник, нахал самый настоящий. Для него ничего святого, за чуб, за шиворот, там сборник рвет. Ну так поднадоел всем. Вот. И милиция даже это стоит в стороне, а он такой рьяный, что хуже не бывает. Ну, брат, который вел общение, решил проучить его. Говорит, молодежь, сделайте коридор, пропустите ее в середину, мы ее в жертву принесем. Молодежь раз, расступилась, а он стоит. Да ну, стоит, да, вперед, и тащит его за пиджак. Он упирается куда, его тащат вперед, опоздал. Он бедный, рвет и мечет. В общем, поддержали, как выпустили. Он 100 метров отбежал, смотрит. Больше не подходил. Ну, думает, кто я, разговоры разговорами, и милиция не поможет на месте, да? Ну, вот такая жизнь у нас была, друзья. Ну, как вроде бы интересная, да, история прошлого. Вот. А за это потом кто-то 8 лет отсидел. Понимаете, вот брат, который вел общение, 8 лет, многодетная семья. А эти 8 лет отсидеть надо. И это не так просто. Это разлука, это свидание, это тюрьма, это мама с малолетними детьми зимой и летом, с такими сумками, в лагерь, в тюрьму, кто куда ехал. Друзья, славный путь, правда, прошло наше братство. Есть куда оглянуться, есть на что посмотреть, есть кому подражать. Ну, выросли мы, как говорится, вот это поколение, смотрели вот на все это. Теперь у нас поколение выросло, это вот вы. Вот. Вы что же, я понимаю, на нас смотрите, да? И вот я думаю, кого они видят? Вот, кого они видят? Что они видят? Ну, что у них там в голове откладывается, да, вот какое сознание, какое воспитание, что у них там формируется в нашей молодежи. Конечно, я не стану спрашивать, что вы о мне думаете, что вы можете о мне думать, вы же меня не знаете. Да. Ну, что вы думаете о вашем служителе, да, ну, при нем не надо говорить. Вот. А какими вы будете? Вы думали об этом? Вот с кого, с чего, да, и какой пример вы сегодня берете? Ну, есть же разные, да, у вас братья в церкви. Есть пресвитера, потом кто еще есть? Диакона, еще кто? Проповедники, да? Потом руководители молодежи. Потом какие у вас еще братья есть? А благовестники, да, еще. Регента есть, а еще кто? Ну, хористы есть, а еще кто? Члены церкви. Да? А еще кто есть? Те, кто сидят там сзади, да? На замечание, может, на отлучение. А может, только ходят на собрание и только знают работу свою, дом. Ну, можно смотреть, да? И вот в зале мы на все смотрим, да, в церкви, начиная оттуда и кончая туда. И вот каждый себе выбирает, да? Ну, на кого смотреть, да? Кому подражать? По какому пути идти? Как в жизни поступать? На что, на кого смотреть? Вот вам дано такое право выбора. Между прочим, раньше тоже были самые разные. Не только такие, что каждый раз на собрание ходили. Нет, были разные. А ну, далеко, куда там, пригород ехать. Сидят дома. Кто-то спешит с трамвая, выскочил, летит, опаздывает. Там 3 минуты осталось. А кто-то идет так себе. Не спешат. Опаздываем. Нет проблем. Успеем. И такие были, вот. Кто-то никогда не брался за Библию, чтобы проповедовать. Хотя вместе росли, вместе воспитывались. И не брал в руки Библию, ни разу не дерзнул сказать проповедь. И такие были. И были такие, которые отступали. Проходило время. Приходят, плачут. Ушли в мир, что делать, как быть. Такой друг у меня был. Ушел в мир, а у них молодежная в доме. Вызывает меня кто? Да, зовет. Витя зовет. Вышел я, он смотрит на меня. Плачет, ничего не говорит. Повернулся и ушел. Так, сердце облилось слезами, что сделаешь, ушел. Тяжело ему. И так вот, как ушел, так и ушел. Я с ним встречался 5 лет назад. Говорю, ладно, ты тогда ушел. Ну, приди сейчас, что тебе мешает? И вот так. Вся жизнь прошла. Вот. И мирской человек, где-то один ребенок там, уже давно не с ними. Им чуть больше 30 лет, а он уже ушел, самостоятельный человек. Уже все, они, дедушка с бабушкой, как у разбитого корыта. Вот, вот такая вся жизнь, понимаете. Вот я так сравнил, подумал, Господи, вот ты меня сохранил, спас. Слава Богу. Это не мои заслуги, милость Божия. Но все-таки от нас тоже многое зависит, правда, друзья? Вот, ну от кого зависит, что мы тот или иной путь изберем? Ну, от кого это зависит? Вот чему и кому мы будем подражать? Да, смотрите, Иас, пока был там Иодай, пока был человек Божий, он смотрел на него, и ему хотелось быть таким, как он. Но когда пришли князья, все стало по-другому. Вся жизнь изменилась. Он имел все основания жить и дальше, продолжать этот путь, бояться Бога, обновлять дом Божий, служить Богу, и смирились бы эти князья, и все было бы на своем месте. А последствия какие? Он убил его сына, Захария. Он стал пророчествовать. Они его между храмом и жертвенником побили камнями. Вот перед храмом Божьим убили сына Иодая. Так ты хоть вспомни, что сделал тебе его отец. Ты ему жизнью своей обязан. А ты вот так жестоко. Ну, и сам он потом поплатился. Бог суд над ним совершил. Недолго прошло время. Сирияне пришли, ранили его, поиздевались над ним. И когда он в болезни лежал, то пришли и убили его, его же рабы. Это был суд Божий над ним. И он уже и понимал, что это суд Божий, но повернуть все вспять у него уже не хватало, видимо, ни сил, ни возможностей никаких. Почему? Была возможность исправиться. Вот ты ошибся, ты упал. Встает человек Божий, Захария, пророчествует. Что вы делаете? Обратитесь к Богу. Почему Дом Божий запущен? Вот тебе возможность, вот кайся, вот обращайся к Богу, вот меняй свою жизнь, пойми, что путь этот закончится плачевно. Нет, пренебрег. Да, ну что там. Разберемся без тебя, уйди с дороги. И пошел своим путем, вот так огульно, вот так бездумно. Ну вот, в такое состояние он пришел. Да? Не пожелал бы я никому такого состояния, когда уже человека останавливают, а он не может остановиться. Знаете, не буду называть, вот где это совсем недавно, предновогодняя история. Вот семья одного служителя, сын пошел в армию, все так у него вроде бы держался, радовались родители, пришел с армии и просто совратился. Друзья, пьянка, гульки, отец, служитель. Это такая боль, такая он ходил вне себя. Друзья там, сын верующих родителей, я отца знаю тоже, учился на библейских курсах, в машине разбился насмерть. В церкви похороны. Ну, как-никак, сын верующих родителей. Что? Такой плач. Он вроде бы так несколько дней приходил в себя. Ну, остановись. Ну, покайся. Нет, то же самое, еще хуже. Ну и в один момент они где-то там напились, пошли в горы, куда-то упал там со скалы, разбился, побился, ну, пожил еще 3 дня. Пришел в себя, помолился, покаялся, слезно. Он говорит так, я не смогу жить такой жизнью святой. Не смогу, мне ничего не получится, у меня не будет ни сил, ничего. Покаялся, если ты не сможешь, умирай. И он умер. Вот это единственный выход, который, видимо, Бог нашел для него, чтобы спасти душу. Ну, радовались родители, что все-таки покаялся, обратился к Богу. Ну, трагично так закончилось, но душа спасена. Ну, если бы я вас спросил, вы бы хотели такой участи себе? Думаю, что никто бы не пожелал, да? А что, много нужно было, друзья, для того, чтобы жизнь вся по-другому была? Как вы думаете, много для этого нужно? Смотрите. До тех пор, пока его наставлял священник Иодай, он считался с этим наставлением, прислушивался, повиновался. Он был человеком Божьим. Все у него в жизни прекрасно было. Довольны дети были, довольна семья была. Ну, все у него было хорошо. Как только он совратился, все, разрухи и в семье, и в личной жизни. А ведь немного нужно, да? Просто нужно было проявить уважение, элементарное уважение хотя бы, да? Вот к старцу я отдаю, к сыну его. И все по-другому будет в своей жизни. Нет, он думал, что так, как, знаете, как-нибудь на авось. Было время прекрасное у Иаса, за что его только можно похвалить и сказать, человек Божий. Пример молодым людям. А вот в конце жизни он такой стал. Друзья, как вы думаете, какое будущее будет у вас? Когда-нибудь думали над этим? Кто думает, что у него плохо будет? Нет таких. Все думают, что у них будет хорошо, правда? Все так думают. Ну, я очень рад, что если все так думают, что у них будет хорошо. Ну, а вот вопрос, будет хорошо или нет, это знаете, что покажет? Время покажет. Потом, ваше отношение к Богу, ваше отношение к греху, ваше отношение к служению. И время все это покажет. Вот. Какими вы со временем будете? Я иногда рассматриваю фотографии нашей молодежи. Я задерживаю, надо заканчивать, да? Да-да. Да, еще не сказали. Да. Я, вы знаете, рассматриваю вот фотографии нашей молодежи. Ну, там я, там Оля, мама ваша, там другие друзья, Саша Курницкий. А есть те, которых мы потеряли, и таких немало. Один ушел в мир, вот один куда-то неизвестно уехал в неизвестном направлении, один, смотришь, никакой, того отлучили. И доля так и солидная, вы знаете, доля немаленькая вот таких. Я так посчитал, ну, 1/4 это точно. Что с ними случилось? Почему они такими стали? Ведь вместе были, вместе служили Богу, вместе в один Дом Божий ходили, Новый год встречали, друг другу улыбались, вопросы задавали, песни пели, молились друг за друга. Ну, так все было хорошо. И вдруг высчитываешь, а что-то с ними не то. Не то. Где-то там внутри, знаете, вот что-то такое было, чего никто не видел. Вот я ж вас не знаю, правда? Ну, вы меня тоже не знаете. Я не знаю, что у вас внутри. Ну, кто-то говорит, ну, может быть, да, брат Вася хорошо говорит, а кто-то, может быть, там уже заканчивал, там дела какие-то у него ждут, может быть, ну, мало ли что. Я ж не знаю ваше сердце, да? Точно не знаю. Но Бог точно знает, что у вас там внутри. Да? Время все потом открывает. У нас один брат занимался с молодежью, разборы проводил. Ну так, как, знал Священное Писание, хорошо проводил. А вот смирения у него не было. Не было смирения. Вот, юноша, он не сохранил себя, вот, целомудрие. Ну и так, кичился своими знаниями. Вот мы, вот я, вот как мы проходили, вот как мы учили, да как наизусть и все прочее. Ну, а прилично даже одеться не мог. Понимаете, я смотрел на него, думаю, что-то ну, не воспринималось у меня в сердце. Я вот иногда говорю и думаю, воспринимает нас молодежь или нет. Иногда так сверху хоть смотрю на себя. Вот уже наблюдаю по опыту, ну, не воспринимался он. Что-то, ну, не шел на сердце, и у молодежи не шел. Прошли годы, отлучили его от церкви. Отлучили. Телевизор купил. Жену не пускает на собрание. Вот. Ну, сыновья его, 7 сыновей. Дочерей не было, 7 сыновей, неплохие сыновья, верующие, вот, благодаря где-то маме, вот, один служитель, вот, на Украине, я был у него, вот, мы так встретились, ну, они тогда еще такими были, сейчас он уже служитель, ну, приятно встретиться, к нему захожу, ну, как, ну, что, ну, а что, а они ожесточенные до предела, такой все свысока смотрит. Я говорю, ну душа же гибнет. Ну пусть они там виноваты, те служители. Вот же молитвенный дом напротив его дома. Что случилось? А это вот телевизор. Ну вы же разбор с нами проводили. А что? Они несправедливо. Если я в ад пойду, и они пойдут вместе со мною, служителя. Боже мой. И что, от этого вам легче будет? Не, вам от этого легче будет, я говорю, что они в ад пойдут. Вам что, страданий меньше будет или удовольствие будет? что вы будете видеть рядом с собой, что пресвитер горит, там, благовестник, и вы там рядом с ним. Ну, это ж ужас, вы понимаете, какое превратное мышление у человека. До такого состояния дойти. Я так послушал, не пробьешь, не пробьешь ничем. Вот где-то, знаете, в сердце была какая-то гордость, такое превозношение. Оно же обязательно даст свои плоды, даст свои результаты. Не может быть такого, чтобы человек сеял, что-то сеял и потом не пожал. Это, ну, не бывает такого, друзья. И то, что сеется в тайне, оно потом становится явным. Ну, не укроешь этого, не скроешь. Помните, как тот детский рассказ, когда исчезла игрушка одна, кукла. Принесли родители в дом и дали там девочке. Один очень тоже хотел ее иметь. А потом она исчезла, не стала ее. Где, кто, куда? Нет, никто не брал. Весною пригрело солнышко, тут раз, растет в саду зелень. Растет, папа посмотрел по форме, кукла растет. Она материя, а внутри пшеница. Понимаете, а он один из них закопал, спрятал, ни тебе, ни мне. Вот. Он собрал всех деток, говорит: детки, что это растет? И смотрит на них. Все, не знаем. Один. Все стало ясно. Так кто это? Молчат, никто. А выросло ж, выросло. Все, ну куда деться? Пшеница ж там. Оно ж посеяно, вырастет. Друзья, вырастет? Вырастет. Ну ладно, кукла, это полбеды. А если что-то другое вырастет, как у этого, да, вот бывшего члена церкви, да, проповедником был. Вот, посмотрите, закономерность неизменной остается. Вот сеял доброе Иас, да, прислушивался, одни благословения были, считался старшими, советовался с ними, повиновался, все так у него хорошо было. Как только стал своевольничать, как только пошел по другому пути, все, беда. Все перевернулось в его жизни. Друзья, от чего это зависит? И от кого зависит? Что вот один в церкви вырастает хорошим, а другой, как говорится, никудышний. Один плод приносит, а тут плевел вырос. В одной семье, в одной среде, в одной церкви, да? И вот, вот такая происходит размежевание, вот. И сердце печалится. Это в семьях бывает, среди детей. Это наша жизнь, друзья. И вы знаете, от чего это зависит? И от кого наше будущее? Конечно, от нашего отношения к Богу, да? Вот, от нашего отношения к греху. Если мы сегодня где-то кем-то пренебрегли, проявили такое дерзость в отношении к родителям, к старшим, не посчитались с их советом, друзья, ждите беды. Она очень скоро придет, эта беда, очень скоро. Не пренебрегайте советом Иадаев. Считайте с ними. Они не глупые люди. Кто больше вас прожил, ну, все-таки на какую-то долю они умнее вас, правда? Если даже пример решить не могут, и в мобильных не разбираются. Ну уж посоветовать, кто твой, а кто не твой, они могут. И вы знаете, счастье-то не от того зависит, что ты много разбираешься или не разбираешься, а от того, какой путь ты изберешь в жизни, да? Я думаю, у вас у всех на сердце есть желание, как начал я, так и продолжить, да? Хочется верить в это, друзья, у всех есть такое желание. Но одного желания недостаточно. Надо, чтобы это подтвердилось делом.